Я торгую живым товаром. Эшелоны все шли, а наше положение все ухудшалось. Силы таяли, угроза Юре росла. На обещание Якименки после всех этих инцидентов рассчитывать совсем было нельзя. Борис настаивал на немедленном побеге. Я этого побега боялся, как огня. Это было бы самоубийством, но помимо такого самоубийства ничего другого видно не было. Я уже не спал в те короткие часы, которые у меня оставались от Урчевской каторги. Одни за другими возникали и отбрасывались планы. Мне все казалось, что где-то вот-вот, совсем рядом, под рукой есть какой-то выход. Идиотски простой, явственно очевидный, а я вот не вижу его. Хожу вокруг да около, тыкаюсь во всякую майн-ридовщину, а от того, что надо, не вижу. И вот в одну из таких бессонных ночей меня наконец осенило. Я вспомнил о совете Гендельмана, о председателе приемочной комиссии БАМ, чекисте Чекалине, и понял, что этот чекист — единственный способ спасения, и притом способ совершенно реальный. Всяческими пинкертоновскими ухищрениями узнал его адрес. Чекалин жил на краю села в карельской избе. Поздно вечером, воровато пробираясь по сугробам снега, я подошел к этой избе. Хозяйка избы на мой стук подошла к двери, но открывать не хотела. Через минуту-две к двери подошел Чекалин. «Кто это?» Дверь открылась на 10 сантиметров. Из щели прямо мне в живот смотрел ствол парабеллума. Электрический фонарик осветил меня. «Вы заключенный?» «Да». «Что вам нужно?» Голос Чекалина был резок и подозрителен. «Гражданин начальник, у меня к вам очень серьезный разговор и на очень серьезную тему». «Ну, говорите». «Гражданин начальник, этот разговор я через щель двери вести не могу». Луч фонарика уперся мне в лицо. Я стоял, щурясь от света, и думал о том, что малейшая оплошность может стоить мне жизни. «Оружие есть?» «Нет». «Выверните карманы». Я вывернул карманы. «Войдите». Я вошел. Чекалин взял фонарик в зубы, не выпуская парабеллума, свободной рукой ощупал меня всего. Видна была большая сноровка. «Проходите вперед». Я сделал 2-3 шага вперед и остановился в нерешительности. «Направо, наверх, налево», — командовал Чекалин, совсем как в коридорах ГПУ. «Да, сноровка видна». Мы вошли в убого обставленную комнату. Посреди комнаты стоял некрашенный деревянный стол. Чекалин обошел его кругом и, не опуская парабеллума, тем же резким тоном спросил. «Нос, так что ж вам угодно?» Начало разговора было малообещающим, а от него столько зависело. Я постарался собрать все свои силы. «Гражданин начальник, последние эшелоны составляются из людей, которые до БАМа заведомо не доедут». У меня запнулось дыхание. «Но...» «Вам, как приемщику рабочей силы, нет никакого смысла нагружать вагоны полутрупами и выбрасывать в дороге трупы». «Да?» «Я хочу предложить давать вам списки больных, которых ББК сажает в эшелоны под видом здоровых. В нашей комиссии есть один врач. Он, конечно, не в состоянии проверить всех этапников, но он может проверить людей по моим спискам». «По каким статьям сидите?» 58-6-10-11, 59-10. Срок. 8 лет. «Так, вы по каким, собственно, мотивам действуете?» «По многим мотивам. В частности, потому, что на БАМ придется, может быть, ехать моему сыну». «А тот, что рядом с вами работает?» «Да». Чекалин уставился на меня пронизывающим, но ничего не говорящим взглядом. Я чувствовал, что от нервного напряжения у меня начинает пересыхать во рту. «Так», — сказал он раздумчиво. Потом, отвернувшись немного в сторону, опустил предохранитель своего парабеллума и положил оружие в кобуру. «Так», — повторил он, как будто что-то соображая. «А скажите, вот эту путаницу с заменой фамилии, это не вы устроили?» «Мы». «А по каким мотивам?» «Я думаю, что даже революции лучше обойтись без тех издержек, которые уж совсем бессмысленны». Чекалина как-то передернула. «Так», — сказал он саркастически, — «а когда миллионы трудящихся гибли на фронтах бессмысленной империалистической бойни, вы действовали по той же просвещенной линии?» Вопрос был поставлен в лоб. «Так же, как и сейчас, я бессилен против человеческого сумасшествия». Революцию вы считаете сумасшествием? Я не вижу никаких оснований скрывать перед вами этой прискорбной точки зрения». Чекалин помолчал. «Ваше предложение для меня приемлемо. Но если вы воспользуетесь этим для каких-нибудь посторонних целей, протекции или чего, вам пощады не будет». «Мое положение настолько безвыходно, что вопрос о пощаде меня мало интересует. Меня интересует вопрос о сыне». «Он за что попал?» «По существу за компанию, связи с иностранцами». «Как вы предполагаете технически провести эту комбинацию?» «К отправке каждого эшелона я буду давать вам списки больных, которых ББК дает вам под видом здоровых. Этих списков я вам приносить не могу. Я буду засовывать их в уборную ОРЧ, в щель, между бревнами над притолкой двери, прямо посредине ее. Вы бываете в ОРЧ и можете эти списки забирать». «Так, подходяще. Скажите, в этих подлогах с ведомостями ваш сын тоже принимал участие?» «Да, в сущности, это его идея». «Из тех же соображений?» «Да». «И отдавая себе отчет?» «Отдавая себе совершенно ясный отчет». Лицо и голос Чекалина стали немного меньше деревянными. «Скажите, не считаете, что ГПУ вас безвинно посадило?» «С точки зрения ГПУ нет». «А с какой точки зрения да?» «Кроме точки зрения ГПУ, есть еще и некоторые другие точки зрения. Я не думаю, что был смысл входить в их обсуждение». «И напрасно вы думаете, глупо думаете. Из-за Якименков, Стародубцевых и прочей сволочи революции платят эти, как вы говорите, бессмысленные издержки. И это потому, что вы и же с вами с революцией идти не захотели. Почему вы не пошли?» «Стародубцев имеет передо мной то преимущество, что он выполнит всякое приказание, а я всякое не выполню». «Белые перчатки?» «Может быть». «Ну вот и миритесь с Якименками». «Вы, кажется, о нем не особо высокого мнения». «Якименко — карьерист и прохвост», — коротко отрезал Чекалин. «Он думает, что он сделает карьеру». «По всей вероятности, сделает». «Поскольку от меня зависит, сомневаюсь». «А от меня зависит. Об этих эшелонах будет знать и ГУЛАГ. Штабели трупов по дороге ГУЛАГу не нужны». И я подумал о том, что штабели трупов до сих пор ГУЛАГу не мешали. «Якименко карьеры не сделает», — продолжал Чекалин. «Сволочи у нас и без него достаточно, но это вас не касается». «Касается. Самым тесным образом. И именно меня и нас». Чекалина опять передернуло. «Ну, давайте ближе к делу. Эшелон идет через 3 дня. Можете вы мне за послезавтра дать первый список?» «Могу». «Так значит, я найду его послезавтра к 10 часам вечера в уборной ОРЧ, в щели над дверью?» «Да». «Хорошо. Если вы будете действовать честно, если вы этими списками не воспользуетесь для каких-нибудь комбинаций, я ручаюсь вам, что ваш сын на БАМ не поедет. Категорически гарантирую. А почему бы, собственно, не поехать на БАМ и вам?» «Статьи не пускают». «Это ерунда». «И потом, вы знаете, на увеселительную прогулку это не очень похоже». «Ерунда. Не в теплушке же бы вы поехали, раз я вас приглашаю». Я в изумлении воззрился на Чекалина и не знал, что мне отвечать. «Нам нужны культурные силы», — сказал Чекалин, делая ударение на культурные. «И мы умеем их ценить, не то что БАМ». В пафосе Чекалина мне слышались чисто ведомственные нотки. Я хотел спросить, чем, собственно, я обязан чести такого приглашения, но Чекалин прервал меня. «Но мы с вами еще поговорим. Так значит, списки я послезавтра там найду. Но пока. Подумайте о моем предложении». Когда я вышел на улицу, мне, говоря откровенно, хотелось слегка приплясывать. Но умудренный опытами всякого рода, я предпочел подвергнуть всю эту ситуацию, так сказать, марксистскому анализу. Марксистский анализ дал вполне благоприятные результаты. Чекалину, конечно, я оказывал весьма существенную услугу. Не потому, что кто-то его стал бы потом попрекать штабелями трупов по дороге, потому что он был бы обвинен в ратозействе. Сучили ему, дескать, гнилой товар, а он и не заметил. С точки зрения советских работорговцев, да и не только советских, это промах весьма предосудительный. Снова передышка. Общее собрание фамилии Солоневичей, трех мушкетеров, как нас называли в лагере, подтвердило мои соображения о том, что Чекалин не подведет. Помимо всяких психологических расчетов, был еще один. Связью со мной, с заключенным, использованием заключенного для шпионажа против лагерной администрации, Чекалин ставил себя в довольно сомнительное положение. Если Чекалин подведет, то перед этаким подводом, вероятно, он подумает о том, что я могу пойти на самые отчаянные комбинации. Ведь вот пошел же я к нему с этими списками. А о том, чтобы иметь в руках доказательства этой преступной связи, я уж позабочусь. Впоследствии я об этом и позаботился. Поставленный в безвыходное положение, я эти доказательства предъявлю третьей части. Чекалин же находится на территории ББК. Словом, идя на все это, Чекалин уже должен был держаться до конца. Все в мире весьма относительно. Стоило развеяться очередной угрозе, нависшей над нашими головами, и жизнь снова начинала казаться легкой, преисполненной надежд, несмотря на каторжную работу в РЧ. Несмотря на то, что помимо этой работы чекалинские списки отымали у нас последние часы сна. Впрочем, списки эти Юра сразу весьма усовершенствовал. Мы писали не фамилии, а только указывали номер ведомости и порядковый номер, под которым в данной ведомости стояла фамилия данного заключенного. Наши списки стали срывать эшелоны. Якименко рвал и метал, но каждый сорванный эшелон давал нам некоторую передышку. Пока подбирали очередные документы, мы могли отоспаться. В довершение ко всему этому Якименко преподнес мне довольно неожиданный, хотя сейчас уже и ненужный сюрприз. Я сидел за машинкой и барабанил. Якименко был в соседней комнате. Слышу негромкий голос Якименки. «Товарищ Твердун, переложите документы Солоневича Юрия на Медгору. Он на БАМ не поедет». Вечером того же дня я улучил минуту и как-то неловко и путано поблагодарил Якименко. Он поднял голову от бумаг, посмотрел на меня каким-то странным, вопросительно-ироническим взглядом и сказал: «Не стоит, товарищ Солоневич», и опять уткнулся в бумаги. Так и не узнал я, какую, собственно, линию вел товарищ Якименко. Девочка со льдом. Жизнь пошла как-то глаже. Одно время, когда начали срываться эшелоны, работы стало меньше. Потом, когда Якименко стал под сурдинку включать в списки людей, которых Чекалин уже по разу или больше снимал с эшелонов, работа опять стала беспросыпной. В этот период времени со мной случилось происшествие. В сущности, пустяковое, но как-то очень уж глубоко врезавшееся в память. На рассвете перед уходом заключенных на работу и вечером во время обеда перед нашими палатками маячили десятки оборванных крестьянских ребятишек, выпрашивавших всякие съедобные отбросы. Странно было смотреть на этих людей вольного населения, более нищего, чем мы, каторжники. Ибо свои 1,5 фунта хлеба мы получали каждый день, а крестьяне и этих 1,5 фунтов не имели. Нашим продовольствием заведовал Юра. Он ходил за хлебом и за обедом, он же играл роль распространителя лагерных объедков среди детворы. У нас была огромная литров на 10 алюминиевая кастрюля, которая была участницей уже 2 наших попыток побега, а впоследствии участвовала и в 3-й. В эту кастрюлю Юра собирал то, что оставалось от лагерных щей во всей нашей палатке. Щи эти обычно варились из гнилой капусты и селедочных головок. Я так и не узнал, куда девались селедки от этих головок. Немногие из лагерников отваживались есть эти щи, и они попадали детям. Впрочем, многие из лагерников урывали кое-что и из своего хлебного пайка. Я не помню, почему именно все это так вышло. Кажется, Юра 2-3 подряд вовсе не выходил из УРЧ. Я тоже. Наши соседи по привычке сливали свои объедки в нашу кастрюлю. Когда однажды я вырвался из УРЧ, чтобы пойти хотя бы за обедом, я обнаружил, что моя кастрюля, стоявшая под нарами, была полна до краев, и содержимое ее превратилось в глыбу сплошного льда. Я решил занести кастрюлю на кухню, поставить ее на плиту, и когда лед слегка оттает, выкинуть всю эту глыбу вон и в пустую кастрюлю получить свою порцию каши. Я взял кастрюлю и вышел из палатки. Была почти уже ночь. Пронзительный морозный ветер выл в телеграфных проводах и засыпал глаза снежной пылью. У палаток не было никого. Стайка детей, которые в обеденную пору шныряли здесь, уже разошлась. Вдруг какая-то неясная фигурка метнулась ко мне из-за сугроба, и хриплый, застуженный детский голосок пропищал. «Дяденька, дяденька, может, что осталось? Дяденька, дай!» Это была девочка, лет, вероятно, 11. Ее глаза под спутанными космами волос блестели голодным блеском, а голосок автоматически, привычно, без всякого выражения продолжал скулить. «Дяденька, дай!» «А тут только лед». «Отщей, дяденька». «Отщей». «Ничего, дяденька, ты только дай, я его сейчас отогрею, он сейчас вытряхнется, ты только дай, дай». В голосе девочки звучала суетливость, жадность и боязнь отказа. Я соображал как-то туго и стоял в нерешительности. Девочка почти вырвала кастрюлю из моих рук. Потом она распахнула рваный зипунишко, под которым не было ничего, только торчали голые острые ребра, прижала кастрюлю к своему голому тельцу, словно своего ребенка, запахнула зипунишко и села на снег. Я находился в состоянии такой отупелости, что даже не попытался найти объяснение тому, что эта девочка собиралась делать. Только мелькнула ассоциация о ребенке, о материнском инстинкте, который каким-то чудом живет еще в этом иссохшем тельце. Я прошел в палатку отыскать другую посуду для каши своей насущной. В жизни каждого человека бывают минуты великого унижения. Такую минуту пережил я, когда, ползая под нарами в поисках какой-нибудь посуды, я сообразил, что эта девочка собирается теплом изголодавшегося своего тела растопить эту полупудовую глыбу замерзшей, отвратительной, свиной, но все же пищи. И что во всем этом скелетике тепла не хватит и на четверть этой глыбы. Я очень тяжело ударился головой о какую-то перекладину под нарами, почти оглушенный от удара, отвращения, ярости, выбежал из палатки. Девочка все еще сидела на том же месте, и ее нижняя челюсть дрожала мелкой частой дрожью. «Дяденька, не отбирай!» — завизжала она. Я схватил ее вместе с кастрюлей и потащил в палатку. В голове мелькали какие-то сумасшедшие мысли. Я что-то помню говорил, но думаю, что и мои слова пахли сумасшедшим домом. Девочка вырвалась в истерии у меня из рук и бросилась к выходу из палатки. Я поймал ее и посадил на нары. Лихорадочно дрожащими руками я стал шарить на полках под нарами. Нашел чьи-то объедки, пол пайка Юриного хлеба и что-то еще. Девочка не ожидала, чтобы я протянул ей все это. Она судорожно схватила огрызок хлеба и стала запихивать себе в рот. По ее грязному личику катились слезы еще не остывшего испуга. Я стоял перед нею, пришибленный, полный великого отвращения ко всему в мире, в том числе и к самому себе. Как это мы, взрослые люди России, 30 миллионов взрослых мужчин, могли допустить до этого детей нашей страны? Как это мы не додрались до конца? Мы, русские интеллигенты, зная, чем была Великая Французская революция, могли мы себе представить, чем будет столь же Великая революция у нас? Как это мы не додрались? Как это мы все поголовно не взялись за винтовки? Какой-то очень короткий миг вся проблема гражданской войны и революции осветилась с беспощадной яркостью. Что помещики, что капиталисты, что профессора? Помещики в Лондоне, капиталисты в наркомторге, профессора в академии. Без вилл и автомобилей, но живут. А вот эти безымянные мальчики и девочки, о них мы должны были помнить прежде всего, ибо они – будущее нашей страны. А вот не вспомнили. И вот на костях этого маленького скелетика, миллионов таких скелетиков, будет строиться социалистический рай. Вспомнился карамазовский вопрос о билете в жизнь. Нет, ежели бы им и удалось построить этот рай на этих скелетиках, я такого рая не хочу. Вспомнилась и фотография Ленина в позе Христа, окруженного детьми. «Не мешайте детям приходить ко мне». Какая подлость, какая лицемерная подлость! И вот много вещей видал я на советских просторах. Вещей намного хуже этой девочки с кастрюли льда. И многое как-то уже забывается. А девочка не забудется никогда. Она для меня стала каким-то символом. Символом того, что сделалось с Россией.